что?» Оленька нахмурилась, а Сергей Петрович почувствовал, что у него есть сердце. «Честь, благородство, чувство долга. Мой сыновный отец запретил упоминать имя своей собственной сестры в нашем доме, а я как-то пробралась в его кабинет и увидела там портрет моей тети Марии Ивановны Алексиной. Она была красавица. Она была народоволка. Господи, Господи, как вы любите ярлыки!» Оля остановилась специально только для того, чтобы сердито топнуть каблучком. «А люди всегда люди, и они хотят есть. Это вы так считаете, вы, социал-демократы, и это совершенно неправильно, потому что люди прежде всего хотят справедливости, а не есть. Человек потому и человек, что страдает от отсутствия справедливости больше, чем от отсутствия хлеба, если при этом у него есть мясо, ну, или, по крайности, рыба. Вы просто несносный. Да, несносный. Боже мой, ему доставляло гигантское наслаждение злить ее. Зачем? Почему? Боже мой, как несовершенен человек, угнетенно думал несостоявшийся бакалавр, без промаха всаживая пулю в какой-то котелок, бегущий на него с револьвером явно служебного образца. Из всех молодых защитников баррикады двое думали о возлюбленных, а двое о них не думали. У Васи Солдатова таковой не было, а у Бориса Прибыткова была, но в то роковое утро любовь в душе его потеснилась, уступая дорогу ненависти. И вместо прекрасного женского облика ему виделась круглая, добродушная и всегда небритая физиономия, и слышался знакомый с детства голос: «Гляди, Бориска, червячок ползет, не трожь. Все мы на что-то нужны, все кому-то пригодимся, и нам, друг, без дружки никак невозможно. Филя Кубыть был единственным, кого любил Прибытков. Конечно, он любил и свою тихую работящую мать, но любил с оттенком скрытого презрения и жалости, поскольку еще в детстве узнал и о ее прошлом, естественно, не на Успенке, и о собственном незаконном появлении на свет. Он всегда боялся, что ему укажут и на мать, и на собственное происхождение. Все время ожидал тыкающих перстов и улюлюканье в спину, и поэтому всех сторонился. Всех, кроме Фили, сказавшего ему, еще совсем маленькому: «Все люди — родные родственники, Бориска. Все, что в крепости, что у нас на Успенке, что в Пестине, друг другу сестрички и братики. Это они играют, будто чужие, и я с ними играю. Они любят играть, люди-то, как все равно, что дети. В чины, да там, в звания, в денежки, да в почет, в чужих, да в незнакомых. И жалко мне их всех, ох и жалко». Убили самого доброго, самого бесхитростного и самого незлобивого человека, какого только встречал в своей короткой жизни Борис Прибытков. Он был готов допустить, что встретит и бесхитростных, и незлобивых, но твердо знал, что такого, как Филя Кубырь, не встретит никогда. И сейчас, в это первое утро, думал о мести, мечтал о мести. И сам себе давал слово беспощадно, жестоко мстить за бессмысленное это убийство. В сердце его и так было мало места для любви, но и то крохотное местечко он отныне уступал ненависти навсегда. Любопытно, что в тот первый день крепость вела себя так, будто ничего не происходит. В Впоследствии досужие умы усмотрят в этом знак угасания исторического духа крепости, ее усталостный надлом и даже духовное вырождение –